Однако вернемся к вопросу, с которого началось рассуждение на танковую тему. Осмелевший от гласности гражданин заглянул в прорву, в которой вот-вот исчезнут вместе с брошенными на ветер деньгами десятки тысяч танков, подлежащих сокращению, и думает, сколько же средств ушло впустую, сколько детских садов и поликлиник, жилья и дорог не построено. А ведь танки — это даже не половина того, что пойдет под нож в процессе снижения военного противостояния в Европе. В одной лишь Европе. Прикидывая дебет-кредит, начинающий пользоваться своими правами гражданин может вспомнить, что по договору по РСМД американцы ликвидируют 859 ракет средней и меньшей дальности и 283 пусковых установки, а мы вдвое и втрое больше, 1752 ракеты и 845 пусковых установок. И не потому уничтожаем больше, чем они нас перехитрили, как, увы, думает еще изрядная часть соотечественников, обработанная нашей же собственной пропагандой, а потому что мы переусердствовали, и тут гнали вал, сумев перегнать Америку, как и всех остальных. Гнали вал по отравляющим веществам, химический вал, о котором открыто говорил Шеварднадзе, и при этом до недавнего времени отрицали, что они у нас вообще имеются. В способе ведения государственных дел есть внутреннее единство, пронизывающее все области управления, и когда это единство неэффективности, то с военной деятельностью происходит в принципе та же история, что и с сельским хозяйством, в которое в 70-е и 80-е годы вложили около 900 миллиардов рублей и получили ничтожную отдачу. Только история еще не разглашенная, но вынутая из почтовых ящиков. И в этой истории, если за единицу растранжиривания взять, предположим, затраты на БАМ, этих единиц наберется, думается, немало. В номере от 8 августа 1988 года американский еженедельник «Тайм» сообщил: маршал Ахрамеев во время недавней поездки в Соединенные Штаты поразил американцев тем, что признался: военным руководителям в СССР точно неизвестно, сколько расходует ежегодно советское руководство на разработку вооружений. Закупки вооружения, исследования и разработки финансируются за счет центрального правительства, а эти расходы не фигурируют в военном бюджете. Окончательный итог состоит в том, что в Советском Союзе практически не контролируются военные расходы, утверждает Стивен Ларраби, вице-президент Нью-Йоркского института по изучению проблем безопасности Восток-Запад. Большие цифры из докладов для служебного пользования вполне могут потрясти Горбачева. Маршал Ахрамеев, в то время начальник генштаба ВС СССР, прибывший с первым официальным визитом в Соединенные Штаты, своим признанием поразил американцев, подтвердив догадку более осведомленных из них, что Москва и в самом деле не знала реальные объемы своих военных расходов. При отсутствии истинных данных советские эксперты или уходили от ответа, или хуже, пытались доказать своим зарубежным коллегам, что наши оглашаемые 20 миллиардов военных рублей вполне могут обеспечивать паритет с 300 миллиардами военных долларов. А за границей занималась и подсчетами, и догадками. Какой же процент советского волового национального продукта съедает военный бюджет? То ли вдвое, то ли втрое больше американских, 6,7%. Теперь гласность берет и этот важный рубеж. Лед тронулся почти незаметно для широкой публики. В августе 1987 года в Нью-Йорке, где в рамках Организации Объединенных Наций проходила международная конференция по связи между разоружением и развитием, главная идея конференции заключалась в том, что сокращение военных расходов будет хорошим подспорьем в решении болезненных проблем развивающихся стран. Она содержалась и в приветствии Михаила Сергеевича Горбачева в адрес конференции. И как бы дополнительно укрепляя принцип разоружения ради развития, советский руководитель заявил в своем послании: «Мы за расширение гласности и открытости применительно к военной деятельности и к военным расходам. Настойчиво предлагаем провести сопоставление военных доктрин НАТО и Варшавского договора. Это позволит подойти к реалистическому сопоставлению военных бюджетов с целью положить конец их разбуханию, ограничить уровнем разумной достаточности». Затем было сделано и прямое признание в речи главы советской делегации, заместителя министра иностранных дел СССР Петровского. Он-то первым из официальных лиц и сказал, что предпринимавшиеся до сих пор попытки сопоставления военных бюджетов не дали положительного результата вследствие принципиальных различий в структуре цен на вооружение, а также в механизме ценообразования. Он признал, что публикуемый Советским Союзом оборонный бюджет отражает лишь расходы Министерства обороны СССР, но не включает финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также закупок вооружений и военной техники, которые проходят по другим статьям государственного бюджета СССР. Советский представитель заверил мировое сообщество: по завершении намеченной у нас радикальной реформы ценообразования появится возможность для реалистического сопоставления общих военных расходов. Слова были дипломатичными, но отражали подлинно революционную перемену. Впервые, хотя и не называя точных сроков, мы обещали перейти на принятую в развитых странах, облегчающую международное понимание и доверие позицию. После этого мотив открытости в военной области, усиливаясь, зазвучал в советских официальных выступлениях. Памятной была пресс-конференция Горбачева в декабре 1987 года по итогам визита в Вашингтон, где он заявил: «Надо выложить карты на стол, обменяться всеми данными, оценить их, выявить асимметрию в вооружениях и войсках и приступить к решению проблем». Все чаще говорилось о сокращении военных расходов, о конверсии, переводе военной промышленности на выпуск продукции мирной. Не столько внешние, сколько внутренние угрозы возникли в стране на пути перестройки, и все явственнее стал контраст между впечатляющими международными успехами советского руководства и внутриэкономическими пробуксовками, раздражающими народ. В январе этого года Михаил Сергеевич Горбачев назвал три многозначительных цифры. На 12% сокращается численность вооруженных сил СССР, на 14,2% уменьшается военный бюджет, на 19,5% производство вооружения и военной техники. Это произошло во время его встречи с делегацией трехсторонней комиссии, видные члены которой были приняты в Кремле: бывший президент Франции Валерий Жескар д'Эстен, бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасоне, бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер и американский банкир Дэвид Рокфеллер. Таким образом, были уточнены параметры нашего движения по пути демилитаризации. Конечно, странно, что важные цифры мы узнали в изложении беседы с иностранцами, а не из выступления перед своей отечественной аудиторией. Приходилось считать это еще одной издержкой все еще нового и необычного для нас демократического процесса, когда верхи не всегда задумываются, как выглядят их действия внизу. Обнадеживало, однако, что если процент сокращения так точно назван, значит, уже подсчитан наш реальный военный бюджет и вот-вот будет объявлен во всеуслышание. Как вы знаете, это было сделано 30 мая этого года на съезде народных депутатов СССР в докладе председателя Верховного Совета Горбачева. Он впервые огласил цифру, которую назвал реальной – 77 миллиардов 300 миллионов рублей военных расходов в текущем году. Тогда же впервые мы узнали, что в 1987-1988 годах военные расходы были заморожены. Это дало экономию в 10 миллиардов рублей по сравнению с тем, что предусматривалось пятилеткой и не было доложено народу или прежнему парламенту. Тогда же было внесено предложение, которое станет предметом обсуждения, и будем надеяться серьезного, о новом сокращении военных расходов на 10 миллиардов рублей в 1990-1991 годах. Через несколько дней, выступая на съезде, Николай Иванович Рыжков, опять же впервые, дал разбивку военных расходов по категориям. Среди них главные – на закупку вооружений и техники 32,6 миллиарда рублей, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 15,3 миллиарда, на содержание армии и флота 20,2 миллиарда. Перечисляя отдельно расходы на космос, глава правительства впервые сообщил, что на военный космос в этом году ассигновано 3,9 миллиарда рублей. С учетом этой добавки наши реальные военные расходы оказались в 4 раза выше ранее объявлявшихся. Итак, открытость военной области все время расширяется. Это чувствует на себе автор предлагаемых читателю заметок, внося новые сведения в июньскую верстку своего преимущественно февральско-мартовского текста, предназначенного для августовского номера журнала. Гласность наступает. Мрак неизвестности и ненужной секретности рассеивается и отступает. Но, как видите, медленно, нехотя, ведя упорные арьергардные бои. Оглашенные теперь новые данные весьма скупы, что дает повод многим западным обозревателям относиться к ним со скептицизмом. Не сообщается о принципах и методике подсчетов. Нет доказательной детализации, которая отвечала бы на вопрос «что почем» относительно разных видов вооружений. Даже чрезвычайно краткое изложение военного бюджета Соединенных Штатов Америки, которое приводилось выше, отличается в этом отношении куда как большей наглядностью и предметностью. И дело, разумеется, не в том, чтобы кому-то подражать, потрафлять, поддакивать. Дело не в отношении критики за границей, а в отчете перед своим народом. Это он должен знать. Ему нужно доказать, как в вопросах военного строительства и поддержания обороноспособности утверждается принцип стоимость-эффективность, это непременная составная универсального принципа разумности и демократии. Без качественно нового уровня гласности и правды в военной области нам нельзя рассчитывать на стабильное доверие к нашей политике в окружающем мире. Но главную ответственность власть несет перед собственным народом. Нельзя говорить о победе нового политического мышления, пока не опрокинут этот столб мышления старого, иррациональная одержимость секретностью. Нельзя говорить и о рациональном ведении дел в стране, рациональной мобилизации сил и ресурсов на перестройку. Если народ действительно хозяин своей земли, если мы хотим утвердить его как действительного хозяина, не подлежит сомнению его право через своих полномочных, должным образом избранных представителей проверять, как ведется хозяйство, куда идет наработанное им богатство, каковы истинные расходы по одной из самых крупных статей по оборонной. Речь идет не просто о бережливости, не о праве народа демократическим путем определять государственные приоритеты через приоритеты народные, общественные. Так же, как весь затратный механизм был связан с антидемократической сталинской системой управления, так и надежда на создание противозатратного демократического управления государством связана с политической реформой нашего дня, с передачей власти советам, с новой ролью нового советского парламента. Не для формы, а по существу, высший законодательный орган страны должен быть наделен полномочиями контроля над учреждениями власти исполнителей. В портфелях и папках наших парламентариев должны, наконец, лежать подробные сведения о том, во сколько обходится нашей стране поддержание обороноспособности, а в составе Верховного Совета, конечно, должна быть группа специальных, глубоко осведомленных и не повязанных ведомственными интересами депутатов, входящих в Комитет по вопросам обороны и государственной безопасности. Этому комитету можно было бы дать много советов. Но вот только один из них. В порядке позднего, но весьма важного и полезного извлечения уроков, в порядке ликвидации одного из белых пятен истории, ему следовало бы поднять соответствующие архивы и еще шире распространить свет гласности на те потемки, в которых долгие годы действовали затратная экономика, затратная политика, затратная система. Конец книги. Июль 1990 год. Звукорежиссер Игорь Опарин, читал Владимир Сушков.